головой останемся с тобой одни. Погасим свет в комнате и предадимся любви. И если вдруг нам с тобой покажется мало, под одеялом ты и я начнем сначала. Переплетение губ с тобой своими губами, этот пожар между нами, оу, мами. Летним вечером закат и взгляды беспечны, и эта песня гимн нашей любви бесконечной. Вечером теплого лета мы вдвоем по аллеям тополиным пухом идем. Вечерний закат на тротуарах пыльный, помни, как осенью мы полюбили. Вечером теплого лета мы вдвоем по аллеям тополиным пухом идем. Вечерний закат на тротуарах пыльный, помни, как осенью мы полюбили. Вечерняя прохлада дарит настроение летом, и лишь бы ты была со мной, а не с кем-то где-то. Моя песня не спета, она как летом одета, и лирика до сих пор живет в душе поэта. Мы далеко от суеты, заполонивши будни, наши маршруты как пчелы. Не хватает воздуха в легких, еще бы. Мы рождены для этого лета, ты со мной, я готов тебя любить вечно. Вечером теплого лета мы вдвоем по аллеям тополиным пухом идем. Вечерний закат на тротуарах пыльный, помни, как осенью мы полюбили. Вечером теплого лета мы вдвоем по аллеям тополиным пухом идем. Вечерний закат на тротуарах пыльный, помни, как осенью мы полюбили. Я утром распахну окно и порадуюсь солнцу. Ветер, прохлада, утренний восход, все серьезно. И если ты рядом, своим ласковым взглядом скажешь мне, я тебя люблю, я буду рад. Давай останемся с тобой одни, погасим свет в комнате и предадимся любви. И если вдруг нам с тобой покажется мало, под одеялом ты и я начнем сначала. Вечером теплого лета мы вдвоем по аллеям тополиным пухом идем. Вечерний закат на тротуарах пыльный, помни, как осенью